Сам человек и его труды на пользу эволюции и на общее благо не есть удобрение для почвы того рая будущего человечества, в котором ему не придется бывать, но он сам всегда принадлежал и принадлежит вечной жизни, в которой всякий труд на общее благо есть вместе с тем и личное благо, и блаженство вечной жизни есть неотъемлемое право каждого человека, стремящегося к совершенствованию. Не было того времени, когда бы я или ты не существовали бы, и в будущем не будет того времени, когда бы мы перестали существовать. Бхагавад-гита или Песня Господня. Смысл жизни не полнота временного физического существования, но полнота бытия как земного, так и небесного, в каждый момент беспредельного и вечного существования. Совершенствование никогда не бывает только личным. Когда совершенствуется часть, то совершенствуется целое. Когда совершенствуется один человек, совершенствуется все человечество. Но достигший совершенства человек должен вести за собой тех, которые далеки от совершенства. Вот конечная цель, конечный смысл жизни и конечный смысл бесконечного совершенствования человека. Ибо нет большей любви, как положить душу свою, как положить бесконечную жизнь свою за друзей своих. Так сказал Христос, и так говорит в новом учении новый учитель. Вот в кратких словах цель и смысл жизни приемлемый для всех, ибо он всех ставит в равные условия, не давая преимущества никому, и желательный для всех. Ибо кто не пожелает беспредельной высоты и красоты беспредельных достижений, которые может дать беспредельное совершенство? Кто откажется от вечной, неувядающей молодости и красоты, от беспредельного знания и могущества, которые дают беспредельное совершенствование? Предельным и конечным человеческим умом трудно понять беспредельность. Современный человек страдает тем, что можно назвать космической слепотой. Он живет в космосе, подчинен его законам, занимает высокую ступень среди населяющих космос живых существ и не сознает этого. Человек ограничил свой мир своей планетой и свою жизнь однократным существованием, и теперь задыхается в созданной самим же тесноте, не находя выхода из этой тесноты и смысла в своем существовании. Пора ему выйти на простор космической беспредельности. Беспредельность есть, и она ужасна, если она не осмысленна. Предисловие к беспредельности. И она прекрасна, если осознанно и понято. Почему не обогатить жизнь принятием в сознании, что дух имеет, кроме земного убежища, сокровище, куда устремиться? Отвергающие жизнь на дальних мирах лишают себя своих явленных благ. Почему не принять, что миры примыкают к цепи, ведущей от зарождения к нескончаемой эволюции? Творчество, идущее по восходящей дуге, так же, как космический огонь, творит. Почему космос ограничивать одной землею и думать, что космос дал одно убежище человеку? Пойдем по восходящей дуге, сотрудничая с дальними мирами. Дух знает, что нужно углублять творчество и следствие следующей стадии. Посмотрим с дальних миров на нашу планету. Тесно. Вопит дух человеческий на коре. Взглянем с нашей планеты на дальние миры. Простор беспредельности ликует дух. Беспредельность, 62. То же самое сказал Христос: у Отца Моего обителей много. Но, несмотря на это, люди исказили и эти ясные слова Христа. В узком людском понимании космос с бесчисленным множеством обитаемых миров, со всей его беспредельностью, превратился в единственный обитаемый мир, наш крохотный земной шар. Несмотря на все завоевания и успехи науки, очень большая часть человечества нашей планеты все еще, как в средние века, продолжает считать нашу Землю центром Вселенной, единственным обитаемым миром, с возникновением которого возникла Вселенная и с концом которого последует конец всей Вселенной.